Глава 36. Ло. Глубоко за полночь, когда наши ноги и руки окончательно заледенели, мы спустились в каюту. Ник помог мне раздеться и принять душ, ласково водя ладонями по моему уставшему телу. А потом закутал в пушистый халат и замер в дверях каюты, собираясь уйти, но, видимо, не решаясь. Я взяла его за руку и потянула за собой в постель. До самого рассвета он крепко держал меня в своих объятиях, и я чувствовала себя спокойно, точно он был якорем, который удерживал меня в безопасной гавани. С началом новой недели я снова стала посещать кабинет фрау Кох. Влюбившись в Ника и окунувшись в подготовку к выпускному, я даже не заметила, как стала делать вид, что вылечила свои раны. В действительности же я просто спрятала их от глаз, и они продолжали преть под толстым слоем бинтов. В середине апреля уроки в школе закончились, и наступила пора экзаменов. Если Ник со всей ответственностью готовился к ним все свободное от тренировок время, то до меня вдруг дошло, что сама я понятия не имела, чем собираюсь заняться после окончания школы. Наш с Эммой план открыть ивент-агентство больше не имел смысла. Я сдавала экзамены, даже не понимая, ради чего. Фрау Кох во время наших сеансов повторяла: «Тебе некуда спешить. Делай маленькие шаги». К счастью, на учебу я забила только после Рождества. Поэтому по всем предметам, кроме любимой литературы, получила четверки. Там я выцарапала единственную пятерку. Ник же радовался своим уверенным тройкам. Погода в июне выдалась на удивление прекрасной. Наладились отношения с Мартой, которая окончательно прониклась идеей с шатрами. И утром, за два дня до выпускного, когда мы приехали в яхт-клуб, чтобы проверить, правильно ли установлены шатры, даже гордо продемонстрировала нам с Джули и Нелли фотографию новой кожанки и длинной плиссированной юбки оранжевого цвета под цвет ее волос. «А еще я надену вот такие ботинки», — сообщила она, показывая следующую фотографию. На экране телефона появились тяжелые башмаки с металлическими капами. «Ого!» – удивилась Джулия. «Ты уверена?» Марта пробормотала. «Но ведь девиз нашего выпускного – свобода. Мне очень нравится!» Тут же отозвалась я. А Нелли энергично закивала. Под нашими придирчивыми взглядами пятеро рабочих устанавливали большой белый шатер на 200 гостей. Там в течение дня должны расставить столы для фуршета, а завтра, накануне выпускного, соорудить бар. Еще два шатра поменьше уже расположились ближе к берегу. В одном было решено устроить дискотеку, а во втором – конкурсы и фотосессии. Большая капля упала мне на нос, и я фыркнула. Джули вытащила телефон из рюкзака и изучала прогноз погоды. «Сегодня обещают легкий дождь». «А послезавтра?» С волнением уточнила Нелли, вытянув шею и заглядывая подруге через плечо. «Солнце и плюс 25». «Все будет хорошо», – заверила Марта, любуясь фотографией башмаков. Ник приехал к нам после тренировки ближе к вечеру, когда мы с девчонками сидели на палубе папиной яхты, ели мороженое и мастерили из голубых салфеток бумажные цветы для украшения столов. Папа опять пропадал в командировках. И я без зазрения совести стащила его ключи, чтобы проводить время с Ником наедине и быть поближе к морю. Ник обнял меня за талию, приподнял и усадил к себе на колени. Прижался грудью к моей спине и зарылся носом в волосы. «Вы такие сладкие, что меня аж тошнит», — сказала Джулия, затягивая узелок, чтобы цветок не распался. «Это тебя от зависти тошнит», — парировала Марта. «Ха-ха, очень смешно», — скривилась Джулия. но потом смущенно добавила. «Меня никто не пригласил на выпускной. Может, пойдем все вместе?» «С радостью», — отозвалась Нелли, а Марта подняла большой палец. «Я Луизу ни с кем делить не буду», — глухо отозвался Ник, не поднимая головы. Его голос звучал так, будто он засыпал. Подготовка к Любекской регате шла полным ходом. И сейчас, когда экзамены остались позади, он либо тренировался, либо спал без задних ног. «Мы идем вдвоем», — вполголоса сказала я, боясь его побеспокоить. С пятой попытки мне удалось убедить маму, что Ник хорошо на меня влияет. По крайней мере, мама больше не требовала с ним расстаться. Ведь я уплетала огурцы, вырезанные в форме звездочек, не страдала паническими атаками и неплохо спала в своей кровати ночи напролет. В начале июня мы вместе с ней прошлись по магазинам, чтобы выбрать платье. Но я остановилась на легком брючном комбинезоне нежно-розового цвета. Брюки у него были настолько широкие, что напоминали юбку, а верх мог сойти за блузку. Вместо туфель на высоком каблуке мы купили удобные босоножки на плоской подошве. И мама пошутила, что мне нужно пользоваться случаем и носить шпильки. Ведь с таким парнем, как Ник, я все равно буду от горшка два вершка. Девочки уехали около 6 вечера, когда небо затянули тучи. «Сегодня поморосит, зато послезавтра будет отлично», — сказала Нелли на прощание, смахивая дождевые капли с лица. Я сварила какао, и мы с Ником спустились в мою каюту и уютно устроились на кровати. «Мама ездила с Майком в клинику в Гамбурге», — растягивая слова, сказал Ник. Он лег на спину и примостил голову на моих коленях. Я осторожно обвела кончиками пальцев контуры его бровей, между которыми залегла глубокая складка, и он закрыл глаза. «Уже известно, когда начнется лечение?» «Договорились с сентября, когда придет моя первая зарплата. Хочешь, я поговорю с родителями? Уверена, если что, они согласятся помочь». Ник еще сильнее нахмурился, но глаза не открыл. «Ты прям как Майк. Этому тоже не имется мне денег дать. Даже предлагал свой олдтаймер продать. Идиот». Хотелось возразить, но я знала, каким гордым был Ник. Поэтому промолчала, запустила пальцы в его мягкие волосы и принялась массировать виски средними пальцами. Тихий, довольный стон сорвался с его губ, и черты лица наконец-то разгладились. Я не заметила, как мы уснули. А проснулась я от резкой боли. Вся правая сторона тела нещадно ныла. В кромешной тьме я ощупывала пространство руками, пытаясь понять, где нахожусь. Вроде в своей каюте. Ладони коснулись холодного гладкого пола. Но в этот момент он сильно качнулся, и я покатилась в сторону, ударяясь о него плечами, головой и бедрами. Значит, проснулась я от того, что упала с кровати. Наконец, мне удалось ухватиться за край того, что должно было быть моей кроватью. Я приподнялась на коленях, забралась на матрас, нащупала ноги Ника, а потом выключатель настенной лампы. Когда свет озарил пространство, Ник поморщился, но не проснулся. Удивительно, как ему удалось остаться в кровати, да еще и продолжать спать при такой сильной качке. Из него вышел бы отличный капитан дальнего плавания. Яхта резко накренилась, и я, не успев ни за что ухватиться, снова улетела с кровати. Дождь барабанил в иллюминатор. Я выскочила из каюты, перебежала вдоль кухни, расставив руки в стороны, чтобы удержать равновесие, потому что пол под ногами ходил ходуном, и взбежала по ступенькам. Распахнула двери на палубу и застыла в немом ужасе. Шквальный ветер бросил мне в лицо ледяные капли дождя, обжигая и царапая кожу. Перед глазами стояла пелена из ливня, мокрого тумана и тьмы. Вода стекала с волос по моему лицу и по шее. И за считанные секунды промочила шорты и майку. Я моргала, пытаясь рассмотреть, что творится на берегу. Одинокие фонари вдоль берега нервно моргали. А на небе не было ни луны, ни звезд. Соседние яхты натужно скрипели, качаясь из стороны в сторону и до предела натягивая канаты, державшие их вблизи пирса. Судна, созданные для того, чтобы выдерживать шторм, кренились и трещали. Что же творилось с шатрами на берегу? Хватая ртом воздух, я сбежала обратно вниз, бросив дверь открытой. Влетела в каюту и принялась трясти Ника за плечи. «Просыпайся, просыпайся, пожалуйста!» Спустя вечность он с трудом разлепил глаза. «Что такое?» – спросил он хриплым голосом. «Шатры! На улице ураган! Мы должны что-то сделать! Ник, вставай!» «Лу, ложись спать! Ничего с твоими шатрами не случится!» Он повернулся на бок и снова закрыл глаза. Я представила, как мои одноклассники и их родители приедут в яхт-клуб на выпускной, на который сдали уйму денег. А я покажу им груду разорванных тряпок и погнутых балок на берегу. Застонав от бессилия и злости, я спрыгнула с кровати, натянула кроссовки и выбежала из каюты. На лестнице чуть не навернулась, поскользнувшись на мокрых ступенях. Перебравшись с яхты на пирс, сто раз пожалела, что не надела желтый дождевик. Ветер хлестал меня и пытался столкнуть в воду. Подошвы кроссовок скользили по деревянным балкам. Закрыв голову руками и безрезультатно пряча лицо от дождя, я пробиралась к берегу, где, к моему ужасу, главный шатер покосился, а двух меньших по размеру шатров и вовсе не было. Черт! В 2 метрах слева от меня ветер сорвал синий брезент с лодки, подхватил и швырнул в меня. Я сразу присела, чтобы он пролетел над головой, но не удержала равновесия и упала на живот. Подбородок ударился о деревянный пирс, в ладони впились занозы. От боли и паники на глазах выступили слезы. Собрав волю в кулак, я подтянула ноги и собралась вскочить. Но крепкая рука обхватила меня в районе талии, вздернула в воздух и потащила назад. «Тебе жить надоело!» Сквозь рев ветра донесся голос Ника. «Отпусти!» Заорала я, пытаясь высвободиться из его хватки. Ник одной рукой прижал меня к своей груди и силой утащил обратно на яхту. Я ударила его локтем в живот, но он, казалось, этого даже не заметил. Еще 3 шага, и я кубарем скатилась в камбуз, пока он плотно закрывал дверь, чтобы отсечь от нас ветер и дождь. «Зачем ты это сделал?» – закричала я, когда он обернулся. Его лицо перекосилось от злости. «Я жизнь тебе спас! О чем ты вообще думала? Там ураган!» Взвился он. Он стянул насквозь промокшую майку и кинул ее на обеденный стол. Грудь бурно вздымалась, а мышцы на напряженных руках бугрились. «Вот именно! И пока мы тут сидим, этот ураган к чертям унесет наши шатры!» «Ты издеваешься, да?» Он округлил глаза. «Ради этого ты собралась рисковать своей жизнью?» «Да пусть эти шатры горят синим пламенем!» «Если я не спасу то, что осталось, то у нашего класса не будет выпускного!» Ник развел руками в стороны. «И что? Зато ты будешь цела!» «Эмма будет разочарована!» Повисла тишина, более пугающая, чем шум ураганного ветра. Напряжение в плечах Ника пропало. Он приблизился и обхватил ладонями мое лицо. На краю сознания промелькнула мысль, что он шел ровно, несмотря на качку, будто море было частью его самого. Ты не можешь отвечать за все на свете. Ни за погоду, ни за придурков, которые пьяными садятся за руль. Я судорожно вздохнула. Его слова попали в цель. Лу, даже если шатры сломаются или их отнесет на десятки метров, ты ничего не сможешь сделать. Ты маленькая и хрупкая. А там конструкции, которые устанавливали 5 взрослых мужиков. Но ведь я придумала делать выпускной в этих шатрах. Это была моя идея. Беспомощно возразила я. Вы все останетесь без праздника из-за меня. Ник слегка склонился, заглядывая в глаза. «Неправда», — вкрадчиво сказал он. «И фрау Вайс поддержала идею. И оргкомитет, и я. Мы все в одной лодке. Фигурально. Мы вместе принимали это решение. Мы вместе будем нести ответственность за случившееся. Прекрати считать себя кругом виноватой». Колючий комок возник в горле. «Что же мне делать?» — спросила я, пытаясь сглотнуть. «Ты говоришь, Эмма умела справляться с трудностями. Подумай, как бы поступила она. Разве неслась бы, сломя голову, по пирсу в шторм?» Я безмолвно замотала головой. «Что бы она сделала?» «Она бы нашла тех, кто мог бы починить или заменить шатры». «И? Есть у тебя такие люди?» Паника вновь всколыхнулась во мне. Из скудного списка Джули только одна фирма согласилась сдать шатры в аренду. И сейчас ее имущество наверняка было уничтожено. Но были еще люди, к которым я могла обратиться за помощью. Те, кого последние полгода я так тщательно избегала».